В понедельник Змейк жестко и искусно завершил изучение раздела «Инфекционные заболевания» зачетом, взяв с собой Гвидеона в средневековый чумной город. Гвидеон впервые увидел перегораживающий дорогу карантинный камень с выдолбленной выемкой для денег и принесенных сострадательными путешественниками товаров, мимо которого Змейк протащил его, железной рукой взяв за плечо. Мортусы, преступники, выпущенные из тюрьмы и назначенные могильщиками, сжигали у городских стен трупы на огромных кострах и подгребали их лапой на длинной рукояти под какую-то мерную песню, которую лучше бы они не пели. Гвидеон и раньше слышал о мортусах, но он и предположить не мог, что у них такие лица, на которых даже непонятно, где чего находится. Ветер гнал вдоль улиц обрывки книжных листов из разоренной библиотеки Гвиффора ап Элиса, врача, умершего одним из первых и не от чумы. «Почему здесь нет врачей, одни могильщики?» — спросил Гвидеон, когда Змейк провел его по страшной главной улице. «Отчего же нет? А мы?» — холодно ответил Змейк. «Могильщики совершенно необходимы. Они заняты санитарной стороной проблемы. Вообще, я предложил бы разделиться. Осмотрите северные кварталы, а я тем временем пройду к бывшим торговым рядам. Примените ваше знание ко всему, что еще дышит, и подходите к северному пределу собора». Город был Кармартеном, поэтому местонахождение собора было приблизительно известно. Гвидеон покорно попытался отделиться от Змейка и поднялся было по ступенькам ко входу в один из домов. «Куда вас понесло?» — резко спросил Змейк, оставшийся стоять на дороге. — Вы что, не видите, что там все мертвы? Гвидеон отшатнулся, поднял голову и увидел знак мелом на заколоченных дверях. Он боязливо спустился и снова пошел рядом с учителем, не решаясь больше отходить и чувствуя, что ноги у него как-то плохо гнутся. — Можно подумать, вы никогда не видели трупов, — сказал Змейк. «Не в таком количестве», — хрипло отвечал Гвидеон. «И не в таких позах». «Внезапное поражение дыхательных путей», — сказал Змейк, — «придает позам некоторую естественность». «Они как живые», — сказал Гвидеон. «Как живые? Да нет, я не сказал бы», — пожал плечами Змейк. «Повторите мне, пожалуйста, симптомы заболевания и можете идти». «Внезапное начало, озноб, высокая температура, сильные головные боли, рвота, шатающаяся походка, известково-белый язык». Гвидеон прикрыл глаза, чтобы вызвать в памяти нужную страницу и ничего не упустить. Когда он снова открыл их, Змейка уже не было. Гвидеон огляделся, пожалел о том, что Змейк запретил полный противочумной костюм из соображений соответствия эпохе и двинулся в страшный проулок. В первом же доме, за распахнутой дверью, он обнаружил такое, что выскочил оттуда с нехорошим лицом и опрометью кинулся вслед за ушедшим вперед Змейком. Он обнаружил его выходящим из одного разоренного домишки недалеко от соборной площади. Подбежал к нему, прижав руку к сердцу, и, ни слова не говоря, пошел рядом с ним. «Что вы цепляетесь за меня, Гвидеон?» — хладнокровно сказал Змейк, который в своей неизменной черной мантии вписывался в обстановку совершенно естественно. «Что вы за мной ходите, как привязанный?» «Господи, я боюсь», — сказал Гвидеон, безотчетно цепляясь за руку Змейка. «Чего?» — холодно спросил Змейк. «Если заразиться, то должен вас предупредить, что этой рукой я только что вскрывал бубон. Вы нашли кого-нибудь живого?» «Нет, я зашел в один дом, а там...» — сказал Гвидеон. «Понятно», — сказал Змейк. «Сыворотка, хлористый кальций, сульфаниламиды при вас?» «Нет, я... там...» — говорил Гвидеон, блуждая взглядом по шпилям собора. «Идите обратно», — сказал Змейк. Гвидеон закусил губу. В это время послышался скрип, и отворилась створка ворот ближайшего дома. Сначала показалось, что она отворилась сама собой, от ветра, но потом оттуда вышел небольшого роста человек, закинул за спину медицинскую сумку и двинулся было вниз по улице, но задержался взглядом на Змейке с учеником. «Вот, кстати, местный врач», — сказал Змейк и, окликнув его, сказал по-латыни. «Простите, коллега, мы тут недавно. Почему у вас здесь сразу и бубонная, и легочная чума?» «В порт одновременно пришли два корабля с разными видами чумы», — отвечал молоденький врач, также по-латыни, но с ярким акцентом, выдававшим уроженца Гвинетта. «Редкое стечение обстоятельств». Змейк задал еще несколько профессиональных вопросов. Врач подошел ближе и, глядя бессонными глазами и шмыгая носом, поддержал разговор охотно и со знанием дела. Он пожаловался на трудность профилактики, на бедность средств лечения, описал разнообразие симптомов, наконец извинился необходимостью заканчивать обход и возвращаться на дежурство в больницу и хотел идти. «Так что было в том доме, Гвидеон?» — спросил Змейк. — Может быть, вы, наконец, сформулируете это членораздельно? У Гвидеона поперек горла стояло что-то вязкое, но ослушаться Змейка он не посмел и сформулировал. — О, кожные изъязвления могут иногда выглядеть довольно странно, — развел руками маленький врач, выслушав лепет Гвидеона. — Но это ведь все равно. Если в передней комнате что-то очень страшное с виду, то вы считайте, то есть представьте себе, что из дальней комнаты слышится детский плач. И входите. И он двинулся дальше под начинающимся дождем в ту сторону, откуда дул пронзительный речной ветер и где маячили верхушки школьных башен. Гвидеон выпустил руку Змейка. «Это кто-то из великих врачей? Я знаю его по имени. По работам», — спросил он у Змейка. «Это?» — рассеянно переспросил Змейк. «Да нет. Это рядовой провинциальный лекарь». И Гвидеон вернулся в проулок. За 3 часа он нашел 5 людей, которые были живы, одного ребенка-ползунка, который был здоров, и женщину, которая перенесла чуму и выздоровела, но, видно, немного тронулась умом, потому что нудно вновь и вновь рассказывала историю заражения своей семьи. «Ложечка немытая, соседям-то одолженная», — говорила она. «Ну какая к черту ложечка?» – подумал Гвидеон, глядя на помешанную. Потом по наитию показал ей ребенка, которого нес до этого под мышкой, и сказал. «Ребенок-то пропадет. Да как его вам доверишь? Вы вон и сами не в себе». «Это я-то не в себе? Дайте сюда ребенка, застудите». А вдруг совершенно осмысленно отозвалась женщина, заторопилась, взяла у него из рук ребенка и завернула в платок. «А со мной все прекрасно. Я знаю, что делать. Я сейчас пойду...» И на ходу объясняя, что она знает, куда пойти и как можно получить работу при больнице, женщина с ребенком зашагала к собору. Гвидеон вновь встретился со Змейком в порту. Учитель подбрасывал на ладони пустую ампулу из-под сыворотки и не обернулся на хруст ракушек под каблуками. Но у Гвидеона было смутное ощущение, что Змейк прекрасно все слышит. «Спасибо, учитель», — сказал Гвидеон. «Всегда пожалуйста, для меня это удовольствие», — сказал Змейк, почти не разжимая губ. 5 было живых», — выдохнул Гвидеон. «Троим я ввел сыворотку подкожно, глюкозу внутривенно, компрессы из ртутной мази на гнойники и стрептомицин в 2 легочной формы». «Я опасался, что вы не врач по призванию», — глядя на воду, отсутствующим тоном сказал Змейк. «Но если уж вы сумели переступить порог, полагаю, что доза-то лекарства вы ввели правильные». Маккехт сидел у подножия лестницы, ведущей на башню парадоксов, и перебирал огромный букет хризантем. Он вслушивался в стук каждой пары башмаков, спускавшихся с башни. Он безошибочно узнал бы стук башмачков Рианнон, но, завидев внизу рыжего, хорошо различимого Маккехта, Рианнон за 4 сняла обувь и пошла босиком. Она подкралась к Маккехту сбоку, полюбовалась на него и хотела проследовать дальше, когда доктор вдруг поднял голову. «Бесценная моя Рианнон!» — воскликнул он. «Простите, как же я мог не заметить вас?» «Не мудрено при вашей вечной занятости», — бросила на ходу Рианнон. Маккехт сделал шаг вслед за ней. «Клянусь всем, чем клянется мой народ, я никогда еще так не сожалел о случившемся», — запоздало сказал он, рассыпая свой букет у ног Рианно. «Это у вас такая манера дарить цветы?» — спросила она. «Так принято дарить цветы у моего народа», — просто подтвердил Макехт, уже понимая, что что-то не так. Тут Рианон вскипела. «Так вот, чтоб я о нем больше не слышала, о вашем народе, чтобы он никогда не попадался мне на глаза, этот народ». «Мой народ и без того очень малочисленен», — потерянно сказал Макехт. «И я не буду увеличивать его численность», — запальчиво припечатала Рианон. Случившийся поодаль Сюаньцзан в это время задумчиво сказал. «В травяном океане горят, в саду маяки хризантем. Как противно кричат журавли. Я ж не смею вздохнуть о разлуке». На юг действительно пролетала в это время стая черков-свистунков, птиц, не очень хорошо знакомых Сюаньцзану и потому изящно названных им журавлями. «Коллеги, у меня блестящая идея», — сказал Мерлин. «Кто-нибудь должен соблазнить Пандору Клатч». «Только не я», — твердо сказал Маккархи. «Я имею в виду слегка вскружить ей голову, увлечь, обворожить. Так, легкий флирт, ровно настолько, чтобы она позабыла, зачем сюда приехала». Все молча посмотрели на него. «Нет, я сам, конечно, мог бы», — сказал Мерлин, пятясь и прячась за спину Курои. «Я, безусловно, мог бы. Мне расплюнуть. Я это мигом. Но вот, скажем, вы, Мелдун, вы человек молодой, легкий на подъем». «Давайте я нарублю дров», — любезно сказал Мелдун. «Тогда вы, дорогой Диан, вам ведь все равно», — убеждал Мерлин. «А нам такая радость. С вашим обаянием что вам стоит?» Он посмотрел в лицо Маккехту и осекся. «Или вы, дорогой Тарквиний, с вами ведь и не такое бывало. Какая вам разница?» «Вы полагаете?» — сказал Змейк довольно холодно. «Неужели столь успешный замысел рухнет только из-за вашего упрямства, коллеги? Коллега Зигфрид!» — воззвал Мерлин, посмотрев на высокого немца снизу вверх. «Займитесь, пожалуйста». «Это приказ?» — кисло спросил Зигфрид. «Это? Да нет, это так», — промямлил Мерлин, углядев в другом конце галереи Пандору Клатч, обвел всех смятенным взором и юркнул в появившуюся перед ним дверь его кабинета. Дверь эта для удобства появлялась перед ним там, где он хотел в нее войти, что не всегда совпадало с тем, где она реально была. Киридвен, дочь Пеблика, потеребила свою косу, оправила на себе лоскутную жилетку, перекрестилась, сосчитала про себя до 9, глубоко вдохнула, выдохнула и подошла к Курой. «Извините, профессор, можно с вами побеседовать?» — спросила она, привставая на цыпочки. Был конец ноября, Курой было лет 45. Волосы его потемнели, плечи расправились, отчего и без того внушительная его фигура сделалась еще громаднее. «Да», — грозно сказал Курой. «У меня жизненно важный вопрос, профессор», — сказала Киридвен, подпрыгивая, чтобы ее голос наверняка дошел до уха наставника. «Я хотела просить разрешения быть вашей ученицей». Курой опешил, и в лице его появилась какая-то растерянность. «А, вы знаете, чем я занимаюсь?» Недоверчиво переспросил он, желая убедиться, что не ослышался. «Вы читали что-нибудь из моих работ?» «Конечно, профессор», — горячо отозвалась Киридвен. «Передислокация горных хребтов в связи с первоначальным ошибочным их размещением. Причина расположения действующих вулканов в наиболее густонаселенных районах Земли. Еще раз к вопросу о неуместности исходного расположения Атлантиды. Если вы не против, профессор, я хотела бы специализироваться только у вас». Курой совершенно преобразился. Глаза его потеплели, на лице смешались счастье, растерянность, растроганность и изумление. Он поднял Киридвен и поставил на стол перед собой, чтобы получше рассмотреть ее. «Впервые за много сотен лет я встречаю человека, который хочет быть моим учеником», — радостно и потерянно сказал профессор. «Я с детства хотела двигать горами», — сказала Кередвен. «Я читала все-все ваши статьи, профессор, и в проблемах преобразования лика Земли, и ранние в обзорах земного диска». Курой вконец растаял. Он поискал взглядом, куда бы предложить Кередвен сесть, в конце концов усадил ее к себе на сгиб локтя и, ласково улыбаясь, заговорил. «Дитя мое, а вам нужно будет добрать некоторые вспомогательные дисциплины, умение разговаривать с камнями лучше у доктора Ивара Апкилаха, а не у Финтона, который тяготеет скорее к каннахтской школе и своими гранитами и известняками уже всех допек. Кроме того, преображение стихий у известного вам змейка, введение в замыслы творца Угвина Апнудда. К 7-8 курсу вы все это освоите. Но основной спецкурс, преобразование лика Земли в соответствии с замыслами Творца, я могу начать читать вам уже сейчас». Курой так и лучился счастьем. «Ура! То есть я очень вас прошу, учитель!» — воскликнула Кередвен, и старый посох в руках Курой впервые расцвел сам собой, без вмешательства святого Коллина. В один прекрасный день среди учеников первого курса со скоростью передвижения Левелеса распространилась некая соблазнительная идея. Небольшая кучка первокурсников, сговорившись между собой, подошла к Мерлину на перемене. «Профессор Мерлин, а можно мы организуем школьный театр?» – спросили они, перебивая друг друга. При этом одни для ясности изобразили, что у них за спиной ангельские крылышки, другие, наоборот, сделали из волос рожки, третьи прикинулись, будто играют на скрипке и флейте, а Левелес и вовсе изобразил из себя смерть с косой. «Еще чего!» — взвился Мерлин. «И думать забудьте! Ну и студент пошел! Чего только не придумают, лишь бы не учиться!» И директор ушел, бормоча: «Какой вам еще театр? Вот дам самостоятельную по 6 веку, будете знать». Когда Гвидион вошел в кабинет, змейк скучающе играл с огнем. Но как только ученик разложил тетрадки, снял висевшую на цепочке у него на шее чернильницу и достал перо, с боем выдернутое с утра из гусиного хвоста, огонь, самодовольно взобравшийся по руке змейка к нему на плечо и тершийся о его щеку, в последний раз ярко вспыхнул и убрался назад, в камин. «Сегодня Гвидион, сын Клейдифа», — сказал змейк безо всяких эмоций. «Мы заканчиваем инфекционные заболевания человека и переходим к инфекциям у домашнего скота». «У овец?» — восхищенно воскликнул Гвидион. «Да, у домашних овец в том числе. Кстати, надеюсь, вас не смутит необходимость усыпить безнадежно больное животное». «Не смутит», — после минутного размышления сказал Гвидион. Он отметил про себя неотъемлемую способность змейка назвать все вещи своими именами и сделать это исключительно вовремя. «Базовое отличие этого раздела медицины от других состоит в том», — продолжал змейк, «что в обязанности ветеринара входит не только убийство пациента в случае, если болезнь неизлечима, но и массовое уничтожение здоровых особей в зоне карантина в случае обнаружения заболевания, например, ящуром. Время на размышление в таких случаях, как правило, бывает ограничено приблизительно 3 минутами. Поэтому мне хотелось бы услышать от вас сейчас. У вас не возникнет проблем с этой частью обязанностей? Лично вы найдете в себе силы объявить в регионе карантин при несомненных признаках ящера у пациента. Вы понимаете, что это означает? Оцепление района, вызов расстрельной команды, ну и ответственность в случае ошибки». «Да», — сказал Гвидион.